Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение библейской истории, ее благословенных событий, а также и весьма печальных, нанесенных грехом правителей и народа. В предыдущей лекции мы говорили о разделенном царстве Израиля на южное и северное. Равоам, сын Соломона, не оказался мудрым правителем, но жестоким и весьма грубым. Вспомните его отношение к делегации народа во главе с Иеровоамом, просивших облегчения в отношении податей и прочего. Он отверг совет старейшин и оскорбил делегацию. История свидетельствует, что правители знали Слово Божие, но не были ему послушны. Конечно, разделению содействовало и греховное поведение Соломона и его преклонные годы, так как он допустил идолопоклонство в стране ради жен своих язычниц и сам при скорбию склонился к их религии, став либеральным царем. Итак, в Иерусалиме правил Равоам, а в Северном царстве Иеровоам. Разделение прошло без кровопролития. Бог остановил Равоама от войны. Третья книга царств, 12 глава, 24 стих. Иеровоам же был предупрежден пророком, что если он отступит от живого Бога, то царство пострадает. Но этот царь пренебрег повелением Божиим и поставил, как мы уже говорили, двух золотых тельцов для поклонения – в Вифиле и в Дане. Он склонился к религии египтян, не желая, чтобы народ ходил ежегодно на праздники библейские в Иерусалим. Политика превозмогла, и истину он отверг. Последствия были позже печальные. Священники и левиты из колена Левия, которые были в Северном царстве, отказались служить идолам, храня завет веры в живого Бога, и, оставив свои места жительства на севере, пошли жить в Южное царство. А с ними и много богобоязненных евреев также оставили свои удели земли и ушли на юг. Эта эмиграция ослабила духовно Северное царство, идолопоклонство усилилось, но начали создаваться и экономические трудности в Иудее, в царстве Южном, по причине притока новых жителей, умножения населения. Хотя духовная жизнь и не пострадала, как это случилось на севере, воистину бедствия пришли на Израиль. Мы читаем в Священном Писании о богоотступнических приказах Иеровоама в отношении назначения жрецов, не священников из колена Левия, для служения в капищах перед золотыми тельцами. Конечно, искренние потомки Левия и не согласились бы служить идолам, разве некоторые из отступников-дегенераторов. Во второй книге Паралипоменон, второй главе, 14 стихе сказано так. «Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня и поставил у себя жрецов на высотах и к козлам и тельцам, которых он сделал. А за ними и все расположенные сердцем из всех колен израильтян, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, чтобы приносить жертвы Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина и поддержали Иеровоама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили в храм Давида и Соломона все 3 года. Так чувствуется, что Северное царство в течение 3 лет все еще хранило духовную связь с братьями своими в Иудее. Но потом Иеровоам воспрепятствовал им, и началось переселение левитов и части народов в Иудею. Иеровоам постепенно ввел Израиль в грех идолопоклонства, Дальнейшее изучение истории этого периода подтверждает это утверждение историков библейской истории. Бог знал наперед, что Он всезнающий, что будет с Иеровоамом и как Он поведет северное колено в идолопоклонство, а потом народ совсем отступит от живого Бога. Пророк Божий предупреждал Иеровоама прежде его помазания в цари, что если он не будет послушен Господу Богу, то последует бедствие и наказание свыше. Прискорбию, этот человек, проживший ряд лет в Египте, будучи преследуем Соломоном, не освободился от египетского влияния, не пережил духовного пробуждения, не имея с собою богобоязненных священников, которые наставляли бы его в Священном Писании, в заповедях Божиих. Он их, как мы видели, устранил и навлек на себя и народ бедствия. Библейская история Ветхого Завета учит, что хотя живой Бог наш делает наставление этим царям и предупреждал их, но выбор оставался за ними. Бог хотел доброй их воли, любви и послушания себе. Не насилием Он заставлял их народ служить Богу и поклоняться в духе и правде, заповеданной Моисеем. Иеровоам отверг волю Божию, и это явило горькие последствия в Северном Царстве. Невзирая на свой поступок, отступление от живого Бога, Иеровоам проявлял усилия укрепления Северного Царства и совершал строительство укрепленных границ своих, имея в виду возможность наступления Южного Царства или окружающих языческих стран. Поэтому он укрепил Сихем и Пенуэль, сделал их крепостями, поставив против возможных атак на него. Эта местность принадлежала колену Ефраима. Оба эти города считались священными. И в Сихеме Иеровоам сделал свой центр правления, сделав его столицей Северного Царства. Библейские аналы свидетельствуют о том, что Сихем был древним городом, ибо в нем или неподалеку от него патриарх Авраам поставил свои шатры и жил там. Бытие, 12 глава. В той же местности был похоронен Иосиф, Иисус Навин. Имена патриархов Израиля и знаменитых имен этого народа связаны с Сихемом. Даже соперник Иеровоама, царь иудейский Иеровоам, пришел в Сихем для помазания его над Соединенным Царством Израиля. Сказано: «И пришел Иеровоам в Сихем, потому что весь народ пришел туда, дабы воцарить его». Третья книга Царств, 10 глава, 1 стих. Здесь же Иеровоам сделал глубокую ошибку, говоря жестоко и оскорбительно к народу, который просил облегчения в законах Соломона в отношении тяжелых податей и прочих тяжестей, наложенных на народ. Иеровоам возглавлял эту делегацию к Иеровоаму. Здесь же произошло разделение Израиля на два царства – Южное и Северное. По милости Всевышнего, по его голосу к Иеровоаму, без братоубийства и кровопролития. Война между коленами Израиля была у порога. По шатрам Израиля раздались грозные голоса старейшин и народа. Разделение было явным. Война почти неизбежной. Только милосердие Божие предотвратила страшное кровопролитие. Но пришли позже иные переживания и между этими царствами и кровопролитие братские совершились, о чем речь будет позже при изучении дальнейших страниц истории этого народа, который был избран Богом нести в мир веру в живого Господа, Творца, и жить лучшую жизнь, нежели вели язычники, являя им пример послушания истинному Богу Спасителю и Творцу Вселенной. Израиль падал духовно и отступал от святых повелений Всевышнего. Из Сихема Иероваам перенес столицу в Пенуиль. Третья книга Царств, 12 глава, 25 стих. Только при царе Ормне столица была перенесена в город Самарию, которую он построил. Однако война имела место между Северным и Южным царствами. Читайте третью книгу Царств, 15 главу, 6 стих. Иуда поражал Северное царство Иероваама, поразил Господь, и он умер. Аминь.